Мертвячка достает из тумбочки три железных с обколотыми краями кружки и кипятильник. Размахивается и втыкает вилку прямо в столешницу. Странно, но вода в стаканах закипает, как и положено, с пузырьками и паром. Основной преступник в это время выкладывает на стол пачку печенья юбилейные, горсть колотого сахара и банку варенья из еловых шишек. У меня аж слюнки потекли из неподвижно раскрытого рта. Безобразие! Странная компания, состоявшая из закоренелых преступников и лучшего оперативного сотрудника страны, рассаживается на табуретке. Вернее, рассаживаются преступники, а сотрудник остается стоять и продолжает пялиться на рассевшихся. Эх, иметь бы голос, можно крикнуть, разрушить злые фокусы, скрутить надежно, да доставить куда положено. «Это ты, лейтенант, зря!» Мужичок засовывает кривой палец в кипяток и размешивает сахар. «Думаешь, раз мы такие-сякие, то надобно арестовать нас немедленно, да гаагскому трибуналу отдать? Ошибаешься, лейтенант!» Мужичок шумно отхлебывает чай, давая возможность выкинуть из головы мысли о месте, куда я намереваюсь запихать гада до конца жизни без помилования. «Да ты неуемный!» «Не получилось. Слишком велико желание исполнить до конца служебный долг. Вот ты, лейтенант, дальше собственного носа ничего не видишь, а все про долг рассуждаешь. Иногда ведь не только задним местом думать необходимо. Сердце на что тебе дано? Нет, для фуражки она тоже пригодна. Но ты глубже посмотри». «Смотри, не смотри, толку никакого. Есть злодей, взять которого я должен живым или мертвым». «Тьфу ты!» — обжигается мужичок чаем, но плюет в мою сторону. «По-твоему, я кто?» «Рисую воображаемого преступника с выдвинутой челюстью, злыми глазами и окровавленным ножом, занесенным над крошечным земным шариком». «И оказываешься неправ, Пономарев. У нас еще есть немного времени, поэтому я обрисую ситуацию такой, какой вижу ее я. А ты послушай, занимательная история». Расслабляюсь настолько, насколько это возможно. Сделать это на удивление легко. Мозги и так всегда расслаблены. Мужичок залпом допивает чай, горстью забрасывает в рот остатки кускового сахара, быстро пережевывает и отодвигает чашку на середину стола, после чего тушит половину свечей. Очевидно, для придания рассказу большей красочности. «С давних времен в данной точке пространства...» Мужичок глазами указывает себе под ноги. «Именно здесь существует сотни параллельных миров. Практически все они непригодны для жизни, но три измерения очень даже ничего. Это твоя Земля, лейтенант, Джинова планета и, наконец, измерение, где в данную минуту мы все соизволим находиться». Понемногу отходит тело. Зачесалось правое ухо, но почесать, а тем более попросить кого-нибудь, не в состоянии. Надо терпеть. «Ты, наверное, спрашиваешь, а где же остальные обитатели этой прекрасной планеты?» «А вот когда начнет чесаться второе ухо, будет совсем тошно». «Как ни странно это покажется, мы, лейтенанты, единственные обитатели. Я и она». Мужичок кивает на длинноногую мертвячку, скромно ковыряющуюся ложкой в стакане. К сожалению, ей не досталось сахара. «Именно Поэтому о нас не знаете ни вы, так называемые земляне, ни джинны. Но мы есть, и с этим фактом необходимо считаться. О, кончик носа чувствует свободу. Теперь им можно дергать. Жаль, не умею. Между джиннами и землянами заключен позорный для вас, землян, договор о взаимном сотрудничестве. Подробности, надеюсь, тебе известны. За подозрительную и грязную возможность управлять жизнью целой планеты земляне платят джинне небывало высокую цену. А ноздрями шевелить умею. Я не говорю о полезных ископаемых, миллиардами тонн отправляемых этим зазнайкам с хвостами вместо ног. Вы, бедные земляне, продаете больше, чем полезные ресурсы. Вы торгуете свободой самоопределения. Грязные подонки, извините, дамы, творят с землей грязные дела, прикрываясь словами о благоденствии. Вранье, чистой воды вранье. Сначала джинны не такими были, по мелочам промышляли. Кто за лампу красивую желание исполнит, кто за побрякушку блестящую. А сейчас, видишь, до чего докатились, миллиарды требуют. А откуда все это берется? Ты никогда не задавал себе этот вопрос, лейтенант Пономарев? Жаль. Почему? Одни государства купаются в роскоши, а другие вымирают от голода. Ну? Вот именно, лейтенант, не думал. Бедные земляне, погруженные во мрак, да вы только считайте себя цивилизованными. А на самом деле ваша цивилизованность не простирается дальше вашего собственного носа. Кстати, как твой нос? Обоняет. Но хотелось бы услышать дальнейшее признание. Наверняка у Баобабовой, которую не обыскивали, в косметичке валяется включенный диктофон. Не зря же она молчит. Боится спугнуть словоохотливость преступника. Я устал повторять тебе, лейтенант. Я не преступник. Не преступник я. То, что я делаю... Делаю для вас, землян. Это моя работа, если хочешь. Я единственное звено в ржавом механизме, которое способно сгладить то, что вытворяют эти подлецы-заговорщики против вас. А как же уничтожение Вселенной? И ты поверил в это? Поверил в сумасшедшего, способного уничтожить место, в котором он сам живет? На факты? Плевать на факты. Мужичок совсем расстраивается и начинает мерить шалаш шагами. 10 в одну сторону, 10 в другую. Намекаешь на труп джина? Ну, а на что же еще? Случайность. Досадная случайность. У меня есть свидетели. Никто не хотел убивать исполнителя. Он сам на ледоруб налетел. А тот, что на джине окочурился? Твоя красавица правильно предположила. Старый он был. Не выдержал процесса срезания бороды. Нет, в этих смертях нашей вины нет. Верю, как же. 2000 лет я регулярно совершаю набеги на вашу землю. Иногда и на джину наведываюсь, и ничего, никто не жаловался до этого года. Трагические совпадения. Мой излучатель, творение великих неизвестных, сломался не ко времени. Обычно я им исполнителей глушу. Пришлось испробовать ледоруб. Жаль, что все так получилось. Значит, палка с набалдашником и есть излучатель. Вот гад! Он же ей меня долбанул.